Глава 10. Лорд Кэстлитон объясняет. Сочинение Брэма Стокера. Лорд Фрэнсис Онслоу приподнял шляпу. Это он сделал инстинктивно, потому что был лицом к лицу с женщиной. Но он полуостолбенел от неожиданной встречи и никак не мог собраться с мыслями. Он помнил только, что в последний раз он видел жену, когда она отворяла дверь для Демюрже. Целые недели он старался развлечь себя от этого воспоминания, потому что знал, что при его возвращении подобное же во всякое время может повториться. Но теперь, когда наступил момент, и так неожиданно, старые муки позора снова овладели им. Лицо его побелело и было, как показалось Фенелли, как у покойника. Она знала, что мало была виновата в происшедшем, что убийство было вне ее прежних деяний. Она знала также, что ее муж не ведал ничего о своем участии в преступлении, и ее ужас за человека, виновного в таком кровавом поступке, был принят за сознание своей вины. Суд со всеми его одна за другой муками, выстраданными гордую чувствующую женщиной, сломил ее, и она хваталась за всякую надежду. Вид Франка, его сухощавое лицо, которое говорило ей об его испытаниях, и эта смертельная бледность побудили в ней чувство сожаления, так свойственное любящей женщине. «Франк!» — вырвалось у нее из глубины души. «Что такое?» — ответил он твердым, но мрачным голосом. Сердце у нее похолодело, но она сделала над собой усилие. «Франк! Одно только слово! Ради Бога, ради Ронни! Не отказывайся выслушать меня!» Она еще не знала, что о смерти Демюрже Франку ничего еще не было известно, и когда последовал его ответ, то он показался более жестоким, чем он сам того хотел. «Вам хочется говорить о той ночи?» «Да», — отвечала она упавшим голосом, а затем, посмотря ему в глаза и увидев, что жестокий взгляд их сделался еще страшнее, потому что мужчина редко бывает снисходителен к женщине, если затронута его честь, она продолжала. «О, Господи! Франк, не думай, что я виновна. Нет, нет, это было бы слишком жестоко. Финелла, да поможет мне Бог», — сказал он, помолчав минуту. «Но я думаю...» И он отвернулся. Его жена, конечно, подумала, что он намекал на убийство, а не на грех ее против него, когда он увидал ее. И с тяжелым стоном она тоже отвернулась и закрыла лицо руками. А затем она встряхнулась и, не сказав ни одного слова, ни одним движением не показав, что она еще замечает его, она пошла по улице. Несколько времени Франк Онслоу смотрел на ее удаляющуюся фигуру, а затем перешел через улицу и повернул за угол по дороге к почте, которую он разыскивал, когда встретился с женой. У самой двери его остановили радостный голос и протянутая рука. «Онслоу! Кэстлитон!» Оба горячо пожали руки. «Как видно, вы не получили моей телеграммы», — сказал лорд Кэстлитон. «Она ожидает вас здесь, на почте». «Какой телеграммы?» «Да я извещал вас, потому что еду сюда из Лондона. Я ехал сюда по вашему же делу, старый друг. Я уверен, что вам интересны подробности, а ведь газеты так пусты». «Какие газеты? По какому моему делу? Говорите же! Я совсем ничего не знаю о том, что произошло за эти 6 недель». Страх овладел им. «Итак, значит, вы ничего не слышали?» «Так извольте», — отвечал Кэстлитон голосом, полным симпатии. «Это длинная история. Пойдемте на яхту. Я только что хотел идти к вам. Там мы будем совсем одни, и я могу рассказать вам обо всем. Вот и газеты для вас». Он указал на сверток под мышкой. Оба спустились к гавани и, разыскав поджидавшего их матроса с лодкой, переправились к яхте и взошли на нее. Здесь они были совершенно одни. Затем, откашлявшись по обыкновению, Кестлтон начал свою историю. «Франк Онслау. Лучше дурное узнавать сразу. Тотчас же, как вы уехали из Аррогета, ваша жена совершила убийство и теперь оправдана». «Боже мой! Финелла совершила убийство? Над кем же?» «Над этим негодяем де Мюрже. Оказалось, что он вошел ночью в ее комнату и пытался совершить над нею насилие, и она заколола его». Кестлтон в удивлении остановился. По лицу Франка Онслау, когда он произносил «Боже мой», пронеслась радость. Приведенный в себя молчанием Кестлтона, потому что от удивления тот не мог продолжать, Франк сказал: «У меня есть свои причины, милый друг. Я после выскажу вам их, а теперь продолжайте. Рассказывайте мне факты или дайте мне прочитать газеты. Помните, что я ничего не знаю и потому очень беспокоюсь». Не говоря ни слова, лорд Кестлтон вручил ему газеты и, закурив свежую сигару, сел и в сладкой дреме отдался солнечным лучам и чистому воздуху. Франк Онслау взял газеты и старательно прочитал от начала до конца отчеты суда по делу об убийстве его женою графа де Мюрре. Окончив их, он сел со сложенной в руке газетой, и в глазах его засветился тот же смотрящий в пространство взгляд, как и в ту фатальную ночь. Гипнотический транс снова овладел им. Затем он вскочил и тихими шагами стал подходить к дремавшему другу. Бормоча: «Зачем я не убил его?» Он стал ударять по лорду сложенной газетой так, точно это был кинжал. Кестлтон, погруженный в сладкую дремоту, от которой на лице его играла улыбка, был обеспокоен таким грубым обращением. «Что за черт?» — гневно закричал он и не мог продолжать, когда глаза его увидели лицо друга и когда он понял, что это был транс. Он побледнел, увидав, как Франк все наносил и наносил удар за ударом. Это было очень смешно. Человек так усердно совершал в своем уме убийство, а все его оружие была только одна сложенная газета. Нанося удары, он шипел: «Зачем я не убил его? Зачем я не убил его?» Затем он совершил целый ряд движений, изображавших, как он тихо толкался в воображаемую дверь, которая заперлась перед ним, и как добрался до своего кресла, где он сидел, закрыв лицо руками. Кестлтон в удивлении наблюдал за ним и пробормотал: «Говорили, что кто-то сильнее, чем Финелла, оставил эти знаки на шее убитого». Он тотчас огляделся кругом, не было ли кого-нибудь еще, кроме него, кто видел эту сцену, и, убедясь, что он был один, воскликнул: «Благородная женщина! Клянусь Богом, благородная женщина!» А затем он закричал: «Франк! Франк Онслау! Проснитесь!» Онслау приподнял голову, как внезапно разбуженный человек, и улыбнулся. «Что такое, мой милый?» — спросил он. «Я заснул?» Было совершенно ясно, что он не имел ни малейшего представления о происшедшем. Кестлтон сел рядом с ним, и его нежное лицо стало мрачно. «Вы прочли газеты?» — спросил он. «Да. А теперь расскажите мне. Вы сами обещали это. Почему вы сказали «слава Богу», когда я сообщил вам о преступлении вашей жены над де Мюрре?» Франк Онслау не отвечал. Хотя воспоминание о том, что он называл своим позором, денно и нощно не покидало его, пока, наконец, он не свыкся с ним. Но совсем другое дело рассказывать о нем. даже таким друзьям, как Кэстлитон. Даже теперь, когда из постановления суда было ясно, что его жена так ужасно отомстила за покушение на его честь, он чувствовал, что не может говорить на эту тему. Кэстлитон видел, какая борьба и сомнения кипели в нем, отражаясь на его лице, и, положив ему руку на плечо, он нежно сказал: «Не медлите, Франко, говорите! Я спрашиваю вас не из одного любопытства. Я, может быть, лучший друг, чем вы думаете, чтобы помочь выяснить некоторые сомнения, которые я вижу перед собой. Я думаю, что вы считаете меня за друга». «За самого лучшего друга!» — сердечно воскликнул Франк, пожимая ему руки. А затем, отвернувшись, он медленно продолжал: «Вы были удивлены тому, что я обрадовался, что Финелла убила этого шалопая. Скажу только вам, Кэстлитон, и больше никому. Это потому, что я видел, как он вошел в ее комнату. Да простит мне Бог. Я все время думал, что это было по ее желанию. Вот почему я в ту же ночь удрал из Аррогетта, вот что заставило меня уехать. Как мог я вернуться назад и смотреть в глаза друзьям с таким еще недавним позором на мне? Покупка вашей яхты сделала мне сносной жизнь. Когда я носился по пучинам Бискайского залива и по волнам Атлантического океана, я начал оживать. Я вооружил себя, как я думал. И когда я услышал, что моя жена вовсе не виновата в моем позоре и действительно убила человека, который покушался на ее честь, неужели вы удивляетесь тому, что я обрадовался?» Кэстлитон с минуту молчал. «Как же вам удалось увидеть это?» — спросил он. «Почему вы не помешали? Простите меня, старый товарищ, но мне надо знать это». Франк Онслоу отошел к перилам. Когда он вернулся, Кэстлитон заметил, что глаза его были влажные. С возможной веселостью он отвечал: «В эту самую ночь я решил снискать себе любовь жены. Я написал к ней письмо. Письмо, в котором я изливал всю мою душу и вышел из своего номера, чтобы подсунуть его к ней под дверь, так, чтобы она могла поднять его утром. Но...» Здесь он остановился и затем уже продолжал тихо. «Но когда я увидал в коридоре, что дверь ее открыта, в этот же самый момент показался Демюрже. Была ли она ему удивлена? Сперва нет. Но моментом позже удивление промелькнуло на ее лице, и она пошла назад, а он последовал за нею». При этих словах он закрыл лицо руками и глубоко вздохнул. «А затем?» — настаивал его приятель. «А затем?» «Я едва знаю, что случилось. Мой ум полон мрачных воспоминаний о пустом существовании, и дико вертящиеся мысли закружились в моей голове точно в последний момент смерти. Кажется, я спал, потому что Финеллу я видел в 2 часа, а когда вышел из гостиницы и проходил через мост, то пробило уже 5. «А что же сделалось с письмом?» Франк вздрогнул. «С письмом? Я ни разу о нем не подумал. Погодите! Кажется, я оставил его в своем номере на столе. Помнится, что незадолго до ухода я видел, что оно там лежало. Как оно было адресовано? Не думайте, что я вас допрашиваю, но я убежден, что это письмо может иметь большую важность». Франк улыбнулся угрюмой улыбкой. «На имя, каким я называл Финеллу? На имя госпожи Райт. Оно было написано на бумаге из гостиницы? Нет, я хотел было написать на такой, но подумал, что лучше будет, если я напишу к ней на бумаге, на которой мы переписывались тотчас же после обручения. Несколько листков было у меня в портфеле, я вытащил один из них. На них было нарисовано какое-нибудь место в Сюри, не правда ли?» «Да, Чиддингфорд, близ Гаслемира. Это прелестное местечко, называемое также Грэнч. Оно понравилось Финелли, и оно заставило меня купить всю округу. Живет ли кто-нибудь теперь в вашей квартире? Кому-то она сдана. Не слыхал ни разу кому. Содержатель знает. Когда случилась эта суматоха, я приказал ему делать с номером что ему угодно и уже больше не считать меня своим постояльцем. Через несколько времени он написал мне, можно ли сдать его какому-то иностранцу. Я отвечал, что хоть самому черту, только чтобы он отвязался от меня. Лорд Кэстлитон помолчал и помедлил со следующим вопросом. Он чувствовал себя смущенным. «Скажите мне еще об одной вещи, старый друг», — начал он. «Если найдете это нужным...» «Мой милый Кэстлитон, я скажу вам все, что угодно». «А как вы подписали это письмо?» «Я подписал его другим, дорогим для нас обоих именем», — отвечал грустно Онслоу. «У каждого из нас было свое прозвание, как и у всех новобрачных», — со смущением прибавил он. «Конечно», — пробормотал добродушный Кэстлитон. «Финелла имела обыкновение называть меня Догги, и я часто подписывался Франк Догги». «Конечно», — снова пробормотал Кэстлитон. Точно подобные подписи были уж такой обычной вещью. Затем он прибавил, ну, а в этом случае? В этом случае я подписал имя, которое было полно счастливых воспоминаний. Франк Догги для всякого постороннего идиотское имя, ну, а для Финеллы и для меня оно многое означало. Оба с минуту помолчали. А затем Кэстлитон тихо спросил. «Я думаю, можно предполагать, что письмо не попало в руки леди Фрэнсис. Я унес его с собой, это так. Но теперь нечего о нем и толковать. Я отказался говорить с нею за момент до нашей встречи с вами. Тогда я не знал того, что знаю сейчас, и она уже никогда не станет разговаривать со мною». При этих словах он вздохнул и отвернулся. Затем он отошел к борту яхты, перегнулся через него и, опустив голову, стал смотреть на все еще голубые волны, плескавшиеся под ним. «Бедный Франк», — сказал самому себе Кэстлитон, — «я не могу так оставить этого дела. Я должен разыскать это письмо, иначе оно никогда не попадет в руки леди Фрэнсис. Я докажу ей, что Франк...» Поток его мыслей внезапно прервался. Новая мысль, казалось, так сильно поразила его, что он совсем растерялся. Он, слава отошедший от борта, заметил это. «Что с вами, Кэстлитон? Ваши щеки совсем побледнели». «Ничего, ничего», — отвечал он торопливо. «Я часто подвергаюсь этому, говорят, что это сердце. Простите меня, я сойду в каюту и лягу». И он спустился вниз. На самом же деле им совсем овладела только что поразившая его мысль. Если его догадка о том, что он слав в гипнотическом трансе, как уже он почти доказал его повторением, убил де Мюрже, верна, то откуда у Финеллы появился такой героизм? Правда, она приняла вину на себя, но не была ли она нравственно ответственна за нее? Зачем тогда ей брать на себя вину? Не потому ли это было, что она боялась, что ее муж откажется прикрыть ее позор? И потому ли, что она боялась, что если публике представлен будет менее героический исход трагедии, то ее собственная репутация может пострадать несравненно больше? Разве не могло быть, что Финелла вовсе не героиня, а только женщина, надеющаяся на из ряда вон выходящее щегольство? И опять, если Франк Онслау поверил, что его жена отмстила за свою честь, было бы умно подрывать эту веру. Он мог бы тогда знать, если бы кто-нибудь открыл ему это, что его честь была искуплена его же безосновательным поступком. Мудро ли будет подрывать установившиеся между мужем и женой отношения, как бы ненормальны они ни были? Они снова вместе. Они могли бы взаимным доверием дойти до настоящего понимания дела. Да и тогда... И тогда... Каков будет результат этого? Да кроме того, разве не опасно внушить ему подозрение в том, кто нанес удар? Правда, леди Фрэнсис оправдана в преступлении, в котором сама же созналась. Но ее муж может еще привлекаться к ответственности. И что, если его привлекут к ней? Какой же результат будет, если найдут пропавшее письмо, на котором он строил все свои надежды? Это было трудной задачей лорда Кэстлитона. Его жизнь была слишком ясна и легка для таких великих событий, и задача, подобная этой, была для него неразрешима. Этой истории было с него слишком много. Раскинув в уме все, что к ней относилось, он стал засыпать. Разбудили его голоса и крики, раздававшиеся по всей гавани.